Глава 19. Приговор. Юруля привесело провел несколько дней. Никто ему не надоедал, он дурачился с Лизочкой два раза и опять очень удачно виделся с Машкой, преображаясь в приказчика цветочного магазина. Машка его еще забавляла и даже трогала своей первобытной беззаботностью и малыми претензиями. Ей, кажется, и в голову не приходило спросить фронтоватого приказчика, женится ли он на ней. Эта радость сегодняшнему дню и нравилась Юрию. Не понимает ведь ничего. А как верна настоящему человеческому инстинкту? Думал он весело. Лизочка уже подмочена. Да ничего, и она славная. Хеси у Лизочки Юрий не заставал, спросить о ней забыл. А так как Лизочка не заговаривала, то он решил, что портниха, слава богу, исчезла с горизонта. Ну их совсем. И Кноры не видно. Должно быть, пристроила его Хеси опять. Тем лучше. Юрий очень рад, что увез его тогда от слюнявой пули прочь. Чем бы дитя не тешилось. Одно только неприятно вспоминалось Юрию. Саша Левкович. Без глупых хлопот не обойтись. Уж очень Мурочка ненадежна. Уж очень Саша угрюм. Чем-нибудь разразиться. Припугнуть бы Мурочку. Да лень сейчас к ним ехать. Там посмотрим. Получив кипу повесток в закрытом пакете, Юрий вспомнил, что это из общества последних вопросов, где завтра будет заседание. Он хоть и не дал Морсову обещания быть, но самому захотелось пойти. Любопытно вдруг сделалось, что они там. Послал повестки, кому только вздумалось. Хорошо бы сестру Литту у графини из-под носа утащить. Позабавится девочка, умные разговоры послушает. Возиться с ней нечего, только привести да отвезти. Поехал домой и стал улещивать графиню-бабушку. Так ловко повел дело, что старуха согласилась. На повестке стояло собеседование о приговоре Достоевского. Юрий, чтобы не пугать графиню именем Достоевского, не показал ей повестки, а только уверил, что общество научное и основано лучшими нашими силами, да к тому же еще закрытое. Лита замерла от волнения, не верила, что пустят. Но графиня даже не навязала Лите ни одной приживалки, отпустила без условий. Юрий заслужил ее доверие. «Будь завтра готова, деточка», — говорил Юруля в передней. «Подбери волосы, чтобы взрослой казаться. Да ведь ты уж взрослая. Вот тебе еще две лишние повестки. Захочешь, отдай кому-нибудь». Раскрасневшаяся девочка молча кивнула головой. Подумала, что отдаст Михаилу завтра, если он возьмет, если... ему можно. «Однако что это, черт, за приговор?» — подумал Юрий. «Ничего решительно не помню. Канитель какая-нибудь метафизическая». В эту минуту Лита, будто угадав, о чем он думает, сказала. «А я знаю приговор, Юруля. Это такое коротенькое, в дневнике. Это о самоубийце. Я ведь всего Достоевского очень знаю. У тебя же брала в кабинете. Как интересно, только страшно». «В дневнике это говоришь?» «Да. Я знаю, где. Хочешь, принесу?» Через минуту она принесла ему потрепанный томик старого издания и перегнула его на нужном месте. «Помнишь?» Юрий взглянул. «Захвачу с собой. Пробегу дома. Забыл, в чем тут дело». На острове Юрию сказали, что был Левкович. Ждал его, но потом ушел. Досадно. А может, к лучшему. Вечер у Юрия был занят, но он успел проглядеть забытые странички Достоевского. С первых же строк понял, что должны тут говорить Морсов и его пресные. И стало еще веселее. Приговор ему понравился своей простотой. Как просто и легко его, если не наизнанку вывернуть, то в настоящую сторону подвинуть. Юрий совсем не прочь иногда от умных разговоров. Это ведь тоже игра, да еще какая. Единственная допускающая искренность — правдивость. Игра безусловностей. И все-таки самая настоящая игра. Юрий зато и жизнь любил, что такое в ней разнообразие игр.